и приобрел свою прежнюю красоту, легкость и широту. С помощью своих упражнений Милоки стремился переучить мою гортань с целью добиться максимального и равноценного звучания всей гаммы, без провалов и вокальных пустот. Такой тип работы он предпочитал поиском звуковой красивости и пресловутой виртуозности. Работа оказалась сложной, без всякой гарантии успеха. При таком методе мое горло не выдерживало более половины арии, а голос был жестким и связанным. Однако с помощью вокализов я овладевал в равной степени всей гаммой от нижнего си-бемоль до сверхвысокого ре-бемоль. Мой новый учитель спас меня от нежелательных отклонений в развитии, но, увлекаясь этой методикой, я рисковал отклониться в другом направлении. К счастью, тогда мне помог инстинкт. Я сообразил, что постоянные поиски ширины и глубины со временем приведут к разрушению органики вокального аппарата. И тогда я создал сам для себя собственную компромиссную технику. Сохранив методику вокализов, я прибегал к более мягкому, проточному звукообразованию. Так понемногу, шаг за шагом, появлялся на свет будущий Марио дель Монако. Одновременно я поступил в художественный лицей, где в течение 6 лет овладевал карандашом и сангиной, после чего перешел на темперу и, наконец, изучил технику фрески. Особенно удачно у меня выходили натюрморты. Художественный лицей размещался в бывшем монастыре, а монастырский двор, в свою очередь, давно был превращен в рынок, откуда и брались фрукты и овощи для наших композиций. Я учился одновременно в 2 государственных школах, что было вообще-то запрещено, но оба директора милостиво смотрели на это сквозь пальцы. Случалось нередко и убегать с уроков раньше времени. Чтобы не заметили, я выходил на улицу без пальто и шапки, а потом товарищи бросали мне их из окна. Однажды вместо пальто сверху на меня полетела большая тыква. В Пезаро, как и во всех тихих провинциальных городах, любили пошутить. Шутки помогали переносить скуку. Какие-либо события в городе были редки, и, на мое счастье, в основном имели отношение к музыке и к опере. Так, например, в начале 30-х годов к нам приезжал с благотворительным концертом Беньямино Джильи. В ту пору Джильи был уже знаменитостью, если вспомнить, что с 1919 года он пел в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. В Пезаро среди своих он безоговорочно считался самым великим. Джильи вместе с Милетти, Павони и Толлер пел арии и дуэты, затем неаполитанские песни, 2 произведения. Его уверенность и богатство вокальных возможностей ошеломили меня. Именно тогда я впервые осознал разницу между хорошим тенором и великим тенором. Понял, что голос сам по себе еще ничего не значит, и что с помощью одного лишь голоса никто еще не сделался настоящей звездой оперы. Этот принцип я хранил в памяти вплоть до моего дебюта и далее, когда понял. Нужно выстраивать свою собственную сценическую личность, чтобы не стать копией великого Беньямина. Жизнь в городе, находившемся в ту пору в самой глубине отдаленной провинции, текла приятно и безмятежно, если не считать землетрясения, которое подвергло серьезной опасности наш монастырский двор с его рынком, имевшим решающее значение для моих натюрмортов. Ежедневные ритуалы соответствовали времени года. Главнейшим из них была вечерняя прогулка, а во время прогулки — остановка перед прилавками с жареным поросенком, тыквой и печеной рыбой, где торговки, чтобы согреться, восседали на терракотовых горшках с тлеющими углями. В таверне «Делла Патакона» вкусно пахло рыбным бульоном. Там пили вино Альбана, разговаривали, пели, мечтали об успехе и заводили дружбу на всю жизнь. Кое-какие из пезарских знакомств помогли мне понять смысл жизни. Мир театра и оперы был одновременно и притягательным, и безжалостным.